4. Один благочестивый жизни Авва, сердечно веривший в провидение Божие и всегда поручавший себя и все дела свои оному, все, что имел, раздавал нищим. Так и двум убогим, которые стояли пред вратами монастыря, он приказал дать хлеба, но монастырский строитель не исполнил приказания, сказав, что хлеба не хватит даже на обед братии. «Что же мы перекусим на трапезе?» «Не знаю», — отвечал строитель. Предугадывал святой муж, что нечто было тайно сохранено злой предусмотрительностью недостатка. По окончании литургии, когда был дан знак собираться к трапезе, Авва спросил, «Откуда принесены хлебы?» «Я сберег несколько про нашу нужду», — отвечал строитель. Авва, приняв на себя суровый вид, велел собрать разложенный хлеб в корзину и тотчас же раздать нищим. Обратившись же к братьям, сказал, «Чтобы не умножилось между нами непослушание и маловерие, пусть пост и голод научат нас уповать на Бога». Этот добрый муж желал, чтобы все братья возлагали всю свою надежду на щедроты всемилостивого Бога, пост — наилучшее лекарство от злой скупости. Святой Дорофей повествует, что один богоугодный жизни старец в течение нескольких дней не мог принимать пищи по болезни желудка. Служитель, желая подкрепить старца пищей, задумал приготовить для него более приятное и питательное кушанье. Он из двух сосудов, похожих друг на друга, взял по ошибке для приготовления пищи тот, в котором хранилось старое прогорклое масло, и при всем своем добром желании угодить старику, влил, не жалея изобильно, в его кушанье не мед, но едва ли не самую смерть, и приготовил ему такую еду, которую не ела бы и голодная собака. Больной едва попробовал принесенной ему мерзостной пищи, тотчас же понял, в чем дело, но смолчал и ел через силу. Потом, когда желудок его не смог принимать этого кушанья, положил ложку, не говоря ни слова о его непригодности. Но служитель стал упрашивать, чтобы тот еще отведал такого прекрасного кушанья, говоря, что готовил его старательно, со всем усердием, и что это подкрепит здоровье Авы. Добрый старец не только не произнес гневного слова служителю, но даже мысленно не рассердился на него. Он отказывался от еды, объясняя, что уже сыт и не может больше съесть. Тогда служитель, едва попробовав сам этого кушанья, тотчас же в отчаянии бросился к ногам старца. «Убил я тебя, честный отче! Зачем ты скрыл своим молчанием мою неисправимую ошибку? Не смущайся, сын мой! Если Богу было угодно, чтобы я покушал сладкого, то ты и принес бы мне сладкое». При этом святой Дорофей замечает, старец сказал правду, что если бы было угодно Богу, дабы больной съел вкусное кушанье, то Бог не попустил бы ошибки служащего, или что Богу очень легко было превратить прогорклое масло в свежее. Так, подобно старцу, поступает тот, кто во всем признает провидение Божие. Оно ничего не обращает в злонамерение, никого не подозревает, но истинно признает, что все случающееся нам бывает по провидению и воле Божией.